я находился в небольшом помещении, освещенном белыми лампами, разбросанными по потолку. Лампы, впрочем, обладали усиками и ножками и время от времени перебирались с места на место. Я стоял на четвереньках, придерживаемый кем-то сзади за плечи, перед грубым деревянным столом. За ним сидела фигура в сером капюшоне, который закрывал лицо. На капюшоне имелись дырки для глаз, заделанные чем-то прозрачным. Фигура отодвинула книгу, которую перед тем читала, бегло глянула на меня и спокойно сказала тому, кто все еще меня держал: «Вытянуть у него струну». Кто-то схватил меня за ухо и потянул так, что я завопил от боли. Еще дважды попытались вытянуть у меня ушную раковину, попытка не удалась, и наступило минутное замешательство. Тот, что держал меня и рвал за уши, он тоже был закутан в грубое серое полотно, сказал, словно оправдываясь, что это должно быть новая модель. Ко мне подошел еще один детина и попробовал поочередно оторвать у меня брови, отвинтить нос, а затем и всю голову. Но так как и это не дало ожидаемых результатов, сидящий велел отпустить меня и спросил: «Как глубоко ты запрятан?» «Простите, что?» – ошеломленно спросил я. «Но я же вовсе не прячусь. В чем дело? Зачем вы меня мучаете?» Тогда сидевший поднялся, обогнул стол и взял меня за плечи, руками похожими на человеческие, но в суконных рукавицах. Нащупав мои кости, он удивленно охнул. По его знаку меня вывели в коридор, по потолку которого, явно скучая, ползли лампы и припроводили в другую камеру, вернее, каморку, темная, как могила. Я упирался, но меня втолкнули силой, дверь захлопнулась, что-то зашумело, и из-за невидимой перегородки послышался голос, восклицающий, словно в блаженном экстазе: «Хвала Господу! Я могу пересчитать у него все кости!» Услышав этот крик, я принялся еще упорнее сопротивляться своим провожатым, которые тотчас вытащили меня из темной клетушки. Однако, увидев, что они пытаются оказать мне вовсе неожиданные знаки внимания, учтивыми жестами приглашают меня и всем своим видом выказывают почтение к моей персоне, я позволил провести себя вглубь подземного коридора, удивительно похожего на коллектор городской канализации, хотя содержался он в большой опрятности. Стены были побелены, а дно посыпано тонким чистым песочком. За руки меня уже не держали, и по дороге я растирал все еще болевшие участки лица и тела. Двое в капюшонах и длинных до самой земли балахонах, перепоясанных бечевкой, открыли передо мной сколоченные из досок двери. А в глубине комнатушки, чуть больше, чем та, в которой у меня откручивали уши и нос, стоял, ожидая меня, человек с закрытым лицом, явно чем-то взволнованный. После беседы, которая продолжалась четверть часа, я составил себе примерно следующее представление о моем положении. Я находился в обители местного ордена, который то ли скрывался от неизвестных преследователей, то ли подвергся изгнанию. Меня по ошибке приняли за провоцирующую приманку, поскольку мой облик хоть и вызывает глубокое почтение братьев-деструкцианцев, запрещен законом. Настоятель, а передо мной был именно он, объяснил, что будь я приманкой, я состоял бы из мелких сегментов. Если у нее вытянуть вслед за ухом внутреннюю струну, приманка рассыпается, как песок. Что же касается вопроса, заданного мне первым монахом, старшим братом-привратником, то дело тут вот в чем. Он считал меня чем-то вроде пластикового манекена со встроенным мини-компьютером, и лишь просвечивание рентгеновскими лучами внесло полную ясность. Настоятель, отец Диздарк, горячо извинился за это печальное недоразумение и добавил, что он возвращает мне свободу, но не советует выходить на поверхность. Для меня это крайне опасно, поскольку я с головы до пят не цензурен. Даже если снабдить меня нутрешкой и пенадлом, и присоской, я не сумею воспользоваться этим камуфляжем. Поэтому лучше мне оставаться у братьев деструкцианцев в качестве почетного и желанного гостя. Они же, в меру своих скромных, увы, возможностей, постараются скрасить мое вынужденное затворничество. Мне это не очень-то улыбалось, но настоятель внушал доверие своим достоинствам, спокойствием, рассудительной речью, хотя я не мог привыкнуть к его глухому капюшону. Одет он был так же, как остальные монахи. Я не решился сразу засыпать его вопросами, поэтому сперва мы поговорили о погоде на Земле и дихтонии. Он уже знал, откуда я прибыл. Потом о каторжном труде космоплавателей. Наконец он сказал, что догадывается о моем интересе к местным делам, но это не к спеху, раз я все равно вынужден скрываться от органов цензуры. В качестве особо почетного гостя я получу отдельную келью. К моим услугам будет молодой послушник для помощи и совета. Сверх того, монастырская библиотека полностью в моем распоряжении. А так как в ней собраны неисчислимые запрещенные книги и прочие раритеты, то благодаря случаю, приведшему меня в катакомбы, я получу больше, чем где бы то ни было. Настоятель встал, и я уже было решил, что мы расстаемся. Но он, как мне показалось после некоторого колебания, попросил позволения прикоснуться к моему естеству. Именно так он выразился. Глубоко вздыхая, словно в приступе величайшей грусти или совершенно непонятной мне ностальгии, он дотронулся своими твердыми пальцами в рукавицах до моего носа, лба и щек, а проведя ладонью, которая показалась мне стальной, по моим волосам, даже тихонько всхлипнул. Эти признаки сдерживаемого волнения окончательно выбили меня из колеи. Я не знал, о чем спрашивать в первую очередь. То ли об одичавшей мебели, то ли о многоногом кентавре, то ли об их непонятной цензуре, однако заставил себя сохранить терпение и не стал продолжать беседу. Настоятель пообещал, что братья-монахи займутся маскировкой ракеты, придав ей сходство с существом, пораженным слоновой болезнью, и мы, обменявшись любезностями, расстались.